Они с удивлением смотрят на приезжих. Управляющий неприятно изумлен. Обычно, когда бывают посетители, его предупреждают заранее. Он предчувствует ревизию, осложнение, не понимает или не хочет понимать Иосифова и латыни, сам говорит по-гречески весьма слабо. Чтобы понять друг друга, все время приходится обращаться к помощи раба. Затем появляется кто-то из подчиненных, шепчется с управляющим, и обращение управляющего сразу меняется. Он откровенно объясняет, почему. Со здоровьем этих трех заключенных дело обстоит не совсем благополучно, и он опасался, не отправлены ли они на работу. Но сейчас выяснилось, что с ними поступили гуманно, их оставили в камере. Он рад, что вышло так удачно, оживляется. Теперь он понимает латынь Иосифа несравненно лучше, улучшается его собственный греческий язык, он становится словоохотливым. Вот их дело. Сначала их отправили в Сардинию, в Копи, но они там не выдержали. Обычно приговоренные к принудительным работам используются для постройки дорог, очистки клоак, для работы на ступальных мельницах и на водокачках общественных бань. Работа на кирпичном заводе считается самой легкой. Управляющие фабриками неохотно берут заключенных евреев, и пища не по ним, и работать не желают в субботу. Сам он, и он может похвастаться этим, относится к трем старикам особенно гуманно. Но, к сожалению, даже гуманность должна иметь свои границы. В связи с ростом строительства именно государственным кирпичным заводам предъявляются невероятно высокие требования. Тут каждый вынужден приналечь. Требуемое количество кирпича должно быть выработано во что бы то ни стало. И как вы понимаете, господин мой, аппетиты римских архитекторов отнюдь не отличаются умеренностью. 15 рабочих часов теперь официальный минимум. За неделю из 800 или 1000 его заключенных подыхают в среднем четверо. Он рад, что эти трое до сих пор не попали в их число. Затем управляющий передает Иосифа другому служащему. И опять под глухое монотонное пение они идут мимо надсмотрщиков с кнутами и дубинками, среди глины и жара, среди рабочих, согнувшихся в три погибели, стоящих на коленях, задыхающихся под тяжестями. В памяти Иосифа встают строки из Священного Писания о фараоне, угнетавшем Израиль в земле египетской. Египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли их тяжкими работами. И построили они фараону города Пифом и Рамсес. Египтяне с жестокостью. Исход, глава 1. Цитата не совсем точна. Празднуют Пасху с таким ликованием и блеском, если здесь сыны Израиля все еще таскают кирпичи, из которых их враги строят города. Глина тяжело налипала на его обувь, набивалась между пальцев, а вокруг все то же несмолкающее монотонное глухое пение. Наконец перед ними камеры. Солдат зовет начальника тюрьмы. Иосиф ждет в коридоре, читает надпись на дверях. Изречение современного писателя, знаменитого Сенеки. Они рабы, но они и люди. Они рабы, но они и домочадцы. Они рабы, но они и младшие друзья. Тут же лежит маленькая книжка руководства писателя Колумеллы, специалиста по управлению крупными предприятиями. Иосиф читает. Следует ежедневно производить перекличку заключенных. Следует также ежедневно проверять, целы ли кандалы и крепки ли стены камер. Наиболее целесообразно оборудовать камеры на 15 заключенных. Сенека, Луций Анней. 4-й год до нашей эры, 65-й год нашей эры. Римский философ и писатель, воспитатель Нерона, покончивший с собою по приказу своего воспитанника. его знаменитые слова о рабах, цитата из писем к Луцилию, начало письма 47-го.